Глава пятая. Пришлось пойти поработать радиоточкой. Бригадир велел это сделать во всех купейных и мягких, где есть хоть один пассажир. А радистка-электрика Леньку клятвенно пообещал по возвращении в Иркутск выгнать за то, что должен был через час после отхода поезда запустить информационно-музыкальную программу «Новый год шагает по сибирским просторам», но ни хрена не запустил, а заперся в своем купе и квасит вне графика этого самого вышагивания. Подружкам из соседних вагонов повезло, у них никого, а у нее, как назло, один-единственный. И вот она уже минут пять его информирует. Ясное дело, без музыкального сопровождения, а он на нее ноль внимания, фунт презрения. Глядит в окно, любуясь, наверное, своим отражением. Хотя какое уж там отражение, если свет в купе включить не разрешил, а лампы в коридоре горят в тускленькие полнакала. Ладно, хозяин-барин, а ее забота информировать, что она и делала, упертая, как и полагается при байкальской сибирячке, упертая и крепкая, хоть и голосок тоненький, как у дюймовочки. О том, стало быть, информировала, что фирменный скорый поезд «Иркутск-Москва» спешит в столицу нашей Родины на перегонки с Дедом Морозом. Что когда фирменный скорый отойдет от станции «Зима», то можно будет попрощаться со Старым годом, а потом, через два часа, встретить новый по иркутскому времени. Что вскоре после этого уместно проводить Красноярский Старый год, а когда позади останется станция Нижнеудинск, придет пора сдвинуть бокалы за Красноярский Новый. После чего, до перезвона кремлевских курантов, останется целых 4 часа. Самое хорошее время для задушевных разговоров, добрых воспоминаний и светлых планов на будущее. Впрочем, про долгожданный новогодний перезвон кремлевских курантов она ничего не сказала, а подумала, что подружкам из соседних вагонов, традиционно собирающимся в ее купе, на кой рожон этот самый перезвон, а ей самой Москва вообще насквозь чужая, что она в ней каждый раз, пока состав готовится к обратному следованию, мается, что лично для нее увидеться с любимой столицей все равно, что с нелюбимым хахалем. Короткое «пока» говорит гораздо легче, чем тягучее «здрасте». Нет, не ожидание московского Нового года, а пение под гитарный трень-брень подружки Юльки из Мягкого. Вот что такое 4 часа до Иланской. А потом еще 22 минуты потоптаться и попрыгать у вагона, захлопнуть и запереть жуть, как отяжелевшую на морозе, дверь, подбросить угля в топку и завалиться до Красноярска. И сны будут сниться здоровски, как всегда после дружного пения. А этот бугор московский, почему-то решила, что именно московский, пусть так и сидит, голову не поворачивает, в гробу она таких видала. Насчет гроба было явным преувеличением. Московских бугров, выжелавших обозреть необъятную родину хотя бы из вагонного окна, а то все самолет, самолет, видела она лишь мельком, забегая к Юльке в мягкий. Да и голову они вслед ей поворачивали сразу, охотно и надолго. Однако обиду ее пассажир, видимо, почувствовал, потому что вдруг сподобился, откликнулся. «Вас как звать?» «Галиной». «Вы, Галина, это вот заберите», и кивком указал на пакеты, притулившиеся к двум матрасам, свернутым на полке напротив. «Тут сыр хороший, копченая колбаса, икра черная и красная, коньяк, когор, шампанское». «Что значит заберите?» — поразилась проводница. «Продаете? Так у меня таких денег нет». «Дарю. Ко всем сразу новым годам. Иркутскому, Красноярскому, Московскому. А сами как?» «Проголодаюсь не скоро. Тогда и схожу в вагон-ресторан. А минеральная вода у меня есть?» «Вот», — попыталась она пошутить. «Рассказывал, как мы с Дедом Морозом в догонялки играем. А вы? Он и есть?» Может, хотите чайку? А то заходите со мной подружками посидеть. Нет-нет, я здесь, спасибо. Это вам спасибо. Только зря вы. Сама ты дура. Зря, выругала она себя. За москвича его приняла. Такого уважительного. Москвич бы одной рукой бутерброд с икрой протягивал, а другой бы уже под юбку лез. А этот как вжался в угол у окна, так и не отлипает. А вас как звать? Валерием Никитичем. Может, все же с нами, а, Валерий Никитич? Мы картошечку сварим и пироги с умулем разогреем. По крайности, если вы тоже считаете, что, как сейчас говорится, трезвость — норма жизни, пивка бы выпили, пиво чешское из нашего ресторана, и мы думали встречать-провожать. Знаете, когда в секрете или засаде лежали, и привстать было нельзя, то для малой нужды, извините, что об интимном, бутылки из-под пива использовали, обматывали куском портянки, чтобы не звякали или, не дай бог, не раскололись, и из пробки плотной затычки выстругивали, и готовы горшки, хоть ночные, хоть дневные, из-под чешского пива бутылки особенно ценились, поскольку горлышки у них гладкие, драгоценное хозяйство, еще раз простите, не царапнут. Ведь если от боли ненароком ойкнешь или струей промахнешься, все, рассекретился, горцы чужие звуки и запахи не хуже, чем их знаменитые собаки чуют. К концу войны стало, правда, полегче. Отбили у душманов кока-колу в пластиковых бутылках с завинчивающимися пробками. Но все равно на чешское пиво я еще долго без тошноты смотреть не смогу. Он рассказывал, а у нее щемило сердце. Ишь, извиняется за интимное, как будто она девка сопливая. Ага, всего-то 27 лет сопельки на кулачок наматывает. Правда, подружки твердят, будто в первые сутки пути ей еще не замотанной больше 20 не дашь. Даром, что мужа 4 года назад за шашни с соседкой погнала, а дочери скоро 6. А еще щемило от того, что, рассказывая, он смотрел, наконец, на нее и был на диво хорош, трезв и несчастен. Замечательно его одолела дремота. При детских хворях навалилась такая, словно спрашивающая у организма. «Выздоровел? Нет? Тогда еще поцарствую». Выныривая из нее, главное убедиться, что привычный мир устойчив. Папа любит, мама заботится, а книги и игры терпеливо ждут, когда снова станут интересны. Затылок и спина прижаты к подрагивающей стенке купе, и этот озноб вагона передается телу и даже ногам, безвольно ищущим опору на полу, тоже подрагивающим. Но Никитич был благодарен тому ознобу, оправдавшему снизошедшую дремоту, снизошедшую еще тогда, когда он шел к вокзалу, ни разу, кажется, не поскользнувшись, не покинувшую его, когда покупал билет, давал Лиде телеграмму «возвращаюсь» и ждал объявления о посадке, ставшую еще более глубокой, когда поезд набрал ход и появился озноб. В этой целебной дремоте можно, оказывается, разговаривать. Поговорил ведь он с симпатичной проводницей Галиной. Можно делать новогодние подарки, можно перетерпеть все, что суждено. Поток света из коридора был хил, и на неравномерно оледеневшем снаружи стекле то и дело появлялись неравномерно контрастные пятна, складывающиеся в его, Никитича, профиль. Иногда какой-нибудь из пятен исчезало в заиндевелом стекле, как будто из того, что еще секунду назад было живым и цельным, взрывом противопехотной мины вырвало кусок уже не плоти, а останков. Но вскоре кусок также неожиданно возвращался, опять плотью, пристраивался к прочим, и все опять становилось цельным и живым. В общем, отражение было вполне свойским, не страшным. Гораздо страшнее выглядела внутренность купе, когда в него вдруг врывался яркий свет прожекторов редких полустанков или пролетающих небольших станций. А получасовая неподвижность поезда На узловой станции зима вообще была мучительна. Но Никитич претерпел и это и был вознагражден. Возобновилось движение, вернулась дремота. В купе проводников зазвучали возбужденные женские голоса, а голос Галины, по-особому звонкий, как будто выпевал: «Я здесь». Подруги проводили старый год по иркутскому времени, помянув его пусть недобрым, зато и не злым словом. Потом встретили 1990-й, который, небось, будет еще хреновее прожитого. Но пока вон какую вкусную жратву неизвестный хороший человек подвалил, так что авось и этот проживем. Понимаешь ли ты, словно пробудилось отражение, что между лиловым концертным платьем и серым домашним халатом всего-то 6 таких вот старых новых? «Да», — ответил Никич, — «целых 6». «Ну что, девушки», — воззвала Галина, — «я здесь, я здесь. Пора к красноярцам присоединяться. Рыжка, разливай теперь когор, будем градус повышать». «И из этих 6 5 на войну, то есть пустую». «Да», — согласился Никич. «А еще почти год сна про состав с рвущимися сцепками, тоже впустую». «Что-то закисли мы, все с тем же звонким «я здесь». Юлька, бери гитару». В нетрезвых мужских компаниях поют по принципу «кто кого переорет», в нетрезвых смешанных «кто кого перегласит», в нетрезвых же женских «кто кого перестрадает», так что даже исполнение вполне жизнеутверждающей «Катюши» становится соперничеством неустроенностей, и строчка «А любовь Катюша сбережет» пропевается, как проговаривается, с горестным вздохом. Было бы для кого сберегать. В 80-е годы романы, пьесы и фильмы, доводящие нытье чеховских персонажей до шумной истерики, образовали целый жанр со своими классиками. Особенно же пышно в это время расцвели истерически надрывные песни. Однако все эти амуры на часах, ломающие лук и стрелы, айсберги с печалями под темной водой, лайнеры, пробегающие по аэродрому как по судьбе, и осени, танцующие вальс-бастон, стали мостиками с перильцами из страдательной музычки и обеспечили переход от забубенного «Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка» к переживаниям в невыносимо изящном стиле, к приятному безопасному щекотанию в носу по причине готовящихся хлынуть слез. Тем не менее, такие песни, неважно кем и как исполняемые, обладали одним несомненным достоинством. Они не вырывали из дремоты тех, кто хотел подремать. Более того, Никитич дремал под них еще глубже, дремал, словно отгораживаясь от быдлячества. Так покойный отец именовал все пасущееся рядом с подлинным. Как вдруг, без беспомощного треньканья гитары, даже не пытавшейся хоть как-то организовать хор, без поддержки надрывающего связки хора, просто тоненький голос, будто пугающийся собственной смелости. Уж сколько их упало в эту бездну! Шум движения, вовлекшего в себя и Никитича, и поезд, и страну, но вне его голос. И будет все, как будто бы под небом, и не было меня. Что это? Откуда? Да, конечно, мать читала отцу, изо всех сил вглядываясь в едва пропечатанные на папиросной бумаге строчки. Теперь это стало песней. Какой трогательный голос, чуть дрожащий, совсем не похожий на материнский, рисковатый даже в словах любви. Шум движения и голос, вырвавший из дремоты Никитича, не заметившего, что прижался к отражению и слился с ним на холодном стекле. Любивший час, когда дрова в камине становятся золой. «Какое же я имею право, — думал Никитич, — рассчитывать на какую-то особую вторую жизнь, если первую провожу в организации со слабым сладострастием уничтожавший именно гениев. Разве можно рассчитывать на что-то хорошее после того, как пророчица Марина вынуждена была полезть в петлю? Нет-нет, я не знаю, есть ли Бог, но возмездие есть, это точно. Тогда все справедливо, все, как она предчувствовала. Дрова стали золой, от требований веры шарахаются, над просьбами о любви смеются, а страна умирает с последней мольбой. Еще меня любите за то, что я умру. Что ж, когда-нибудь полюбят, но только за это. Не за Гагарина, не за победу даже, а только за то, что умерла. Говорю вам, в ту сумасшедшую ночь он, увязающий в болоте, называющемся участью, еще не понявший, что существует твердь под названием судьба, он, гениальный музыкант, зачем-то ставший обреченным на поражение солдатом, много позже поймет разницу между участью и судьбой. Но тогда в купе, не в силах убить себя, решил расправиться со мною, посчитав, что я и есть символ его краха. Щелкнул замками футляра, заброшенного на верхнюю полку, рядом с комковатыми матрасами, положил меня на столик и еще раз вгляделся в законную тень, угадывая в ней очертания попадающих около насыпи гигантских елей. Стреловидных и словно указывающих направление высокое морозное небо, представил расстеленные между ними снежные перины и вообразил, как я, исцарапанная краем чуть приспущенной рамы, зароюсь в этот студенный пух и обрету в нем, пусть не бессмертие, так хотя бы нетленность, но тут же понял, что и нетленности не будет, потому что после неуверенного летнего тепла ударит ранний мороз, между волокнами угнездится ледок, и так раз за разом, пока обечайки, деки и гриф не станут сырой трухой, и только струны все еще будут мечтать зайтись когда-нибудь в крике «Я здесь!». Все же приспустил раму. Шум движения стал всепобеждающе громок, холод уверенно овладел пространством купе и рвался завоевать весь вагон, а он вдруг прижался ко мне щекой, отчаяннее, чем недавно к отражению, и мы оба поняли, что прижался навсегда. Но, говорю вам, я поняла это на миг раньше и успела прошептать ему, что слова, пусть даже все внутри переворачивающие, всего лишь слова, что вначале, быть может, и было слово, однако до начала всех начал была музыка. Вышел в Красноярске. «У вас же билет до Москвы», — сполошилась Галина. Хоть и не сомкнувшая после Иланской глаз, она выглядела совсем не уставшей, вернее, уставшей, но готовой встрепенуться, как поток машин, пережидающий красный перед пробуждающим зеленым. «Полечу. Через 3 часа как раз прямой рейс до Недогонежа». «Как знаете». Она и не скрывала, что сильно расстроилась. «А чемодан ваш где? Слушайте, я не помню». «Вы в Иркутске что, без чемодана садились?» Он долго смеялся и опять был на диво хорош. Только уже не так несчастен, может, от того, что до Красноярска крепко спал. Она ведь не удержалась, заглянула тихонечко в купе. Спал, по-прежнему влипнув в угол и крепко прижав к груди скрипку. Даже позавидовала ей. «Забыл. Представляете, Галина, забыл, что надо чемодан из камеры хранения вашего аэропорта забрать. Я, как московским рейсом, в Иркутск прилетел, его там оставил, чтоб руки не оттягивал, и поспешил по заветному адресу. А там мне такого пинка дали, что кубарем покатился, почему-то на вокзал. Ладно, хоть билет до Москвы взял, а не до Читы или Хабаровска. Ага, — дополнила она строго, — или до Владика. Запросто. Запросто мог и до Владика, а то и до Сахалина, если б туда поезда ходили. А чемодан теперь что же? Напишу, оплачу, вышлют. Со всеми 2 рубашками, сменами белья и электробритвой. И зубной щеткой, — подсказала она уже с улыбкой. Дудки, у меня зубная щетка, документы и деньги всегда при теле, и вытащил футлярчик из внутреннего кармана дубленки. Ох, это было особенно забавно, что дубленки, а не пиджака. И она захохотала так, как умеют только сибирячки, когда их киржатская суровость рушится, грешным, конечно, делом, под напором внезапно прорвавшегося жизнелюбия. А он, глядя на нее, хохотал, как умеют только 40-летние мужчины, любующиеся хохочущими женщинами из еще не забытой молодости. И слезы катились у них по щекам, частые, горячие, не успевающие замерзнуть. «У меня в аэропорту нашем знакомый есть. Давайте подсоблю чемодан поскорее вызволить». «Давайте. Говорите адрес, фамилию, отчество и дату рождения. Я вам доверенность и деньги срочно вышлю». «Записать же надо». «Говорите, говорите скорее. Запомню. Я, Галина, эти сутки поминутно запомню. И спасибо вам за Цветаеву». Когда поезд тронулся, она спросила с высоты тамбура. «Вы скрипач?» «Вроде того. Скрипка хорошая, лучше не бывает. Вот бы послушать. Уже приходилось говорить громче, хотя он шел почти вровень с нею. Я еще не умею. Но, может быть, когда-нибудь писать вам буду. Лиловыми? Нет, фиолетовыми чернилами». Приходилось кричать, потому что заметно отставал. Она держала свернутый флажок на вытянутой руке, давая понять и ему, и всему свету, что и с вагоном, и с нею все будет хорошо. А он, подражая, держал на вытянутой руке перевернутый футляр со скрипкой и футлярчик с зубной щеткой, словно подтверждал, что да, будет хорошо. Если даже будет так, как предсказала пророчица Марина.